все это предвещало многомесячную оттяжку передачи обещанных судов. Поэтому советское правительство согласилось принять для временного пользования британский линкор и американский крейсер, а также суда торгового флота по 20 тысяч тонн от Англии и США. Причем с советской стороны подчеркивалась важность того, чтобы в этом деле не было проволочки и чтобы все указанные суда были переданы Советскому Союзу в течение февраля. Далее Сталин обратил внимание на следующее. «В вашем ответе, однако, — писал он, — ничего не говорится о передаче Советскому Союзу 8 итальянских эскадренных миноносцев и 4 подводных лодок, на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января вы, господин премьер-министр, и вы, господин президент, дали согласие в Тегеране». Подчеркнув, что этот вопрос является главным, поскольку без сопровождения упомянутых судов крейсер и линкор бессильны, глава советского правительства напомнил, что в распоряжении США и Англии находится весь военно-морской флот Италии, в связи с чем выполнение принятого решения о передаче в пользование Советскому Союзу 8 миноносцев и 4 подводных лодок из этого флота не должно представлять затруднений. «Я согласен и с тем, — продолжил Сталин, — чтобы вместо итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в наше пользование такое же количество американских или английских миноносцев и подводных лодок». При этом обращалось внимание на то, что вопрос о передаче этих судов не может быть отложен, а должен быть решен одновременно с передачей линкора и крейсера, как это и было договорено в Тегеране. Решительный тон ответа советского правительства отрезвляюще подействовал на Лондон и Вашингтон. Черчилль и Рузвельт в очередном послании, полученном в Москве 24 февраля, заявили, что не имеется и мысли о том, чтобы не осуществлять передачи, о которой было достигнуто соглашение в Тегеране. Они, мол, лишь хотели сделать это, не подвергая риску успех Энвилла и Оверлорда. Они также обещали, что будут немедленно приложены усилия к тому, чтобы предоставить из состава британского флота 8 эскадренных миноносцев, и заявили, что Великобритания также предоставит во временное пользование 4 подводные лодки. Передавая в Кремле Сталину одно из посланий по этому вопросу, британский посол Кларк Керр предупредил, что все эсминцы, передаваемые Англии, старые. В связи с этим Сталин написал Рузвельту и Черчиллю 26 февраля, что у него имеется некоторые опасения относительно боевых качеств этих эсминцев. Между тем, мне кажется, что для английского и американского флотов не может представлять затруднений выделить в числе 8 эсминцев хотя бы половину эсминцев современных, а не старых. В результате военных действий со стороны Германии и Италии у нас погибла значительная часть наших эсминцев, поэтому для нас имеет большое значение хотя бы частичное восполнение этих потерь. Но в Лондоне и Вашингтоне отказались пересмотреть свое решение, хотя оно, помимо всего прочего, явно выглядело как недружественный жест по отношению к советскому союзнику. 9 марта в Москве было получено совместное послание Черчилля и Рузвельта на имя Сталина, в котором говорилось, хотя премьер-министр поручил послу Кларку Керру сообщить вам, что эскадренные миноносцы, которые мы передаем вам взаймы, старые, это было сделано лишь ради полной откровенности. В действительности они являются хорошими, исправными судами, вполне пригодными для несения эскортной службы. Далее следовали объяснения, что во всем военно-морском итальянском флоте, дескать, имеется лишь 7 эскадренных миноносцев, к тому же непригодных для использования на севере, что британский флот несет большие потери, что предстоят ответственные десантные операции при Оверлорде и так далее. А посему премьер-министр сожалеет, что он не может в настоящее время выделить каких-либо новых эскадренных миноносцев. Словом, прошел январь,